перечисленному Грином, пожалуй, следовало бы добавить многоженство, если позволяют средства, изощренную с надрезами татуировку, дешевые побрякушки, привезенные из Европы, танцы бедер и живота под музыку, которую может исполнить всякий, ударяя палкой по пустой жестянке. Не раз во время путешествий по Африке приходилось нам бывать в селениях и видеть все это. Хотелось верить, что уже недолго африканским братьям жить в отсталости, терпеть невзгоды и лишения, что скоро вся Африка сбросит с себя политический и экономический гнет колониализма. Занятый своими мыслями, я не заметил, в каком месте мы пересекли линию экватора. Случись это в океане, по морской традиции была бы совершена церемония с возданием должных почестей морскому богу Нептуну. В воздушном океане такой традиции еще не сложилось. Летчик не затруднил себя даже и фразой: «Месье, мы перевалили за экватор». Хотя, собственно, перелет этой линии не занял и одной минуты. Наше внимание в это время было отвлечено возгласом одного из товарищей. «Братцы, смотрите, слоны на водопой вышли!» Мы летели на небольшой высоте, поэтому отчетливо могли видеть эту необычную для нас картину. Горы, густо заросшие джунглями, сменились глубокими впадинами, пересеченными извилистыми реками. Вот в зелени леса показались крыши невысоких зданий. Летчик обернулся к нам и крикнул: «Ламбарене! Ламбарене! Швейцар!» Пролетев над больничным городком, мы приземлились за широкой рекой Агове на узкой площадке, способной принимать самолеты с малым разбегом. На правом берегу тихой глубоководной Агове расположены лесные фактории колонизаторов, католическая и протестантская церкви, одноэтажные жилые дома, похожие на склады. Все эти постройки скрыты густыми зарослями тропического леса, нависшего над угрюмой мутной рекой. Непосредственно к госпиталю нас доставил катер. Во время пути мы замечали высовывающиеся из воды головы и спины каких-то неведомых нам существ. Ни моторист-габонец, ни летчик-француз не могли объяснить нам, рыбы это или животные. Видимо, они не опасны, если по реке беззаботно снуют узкие, выдолбленные из черного дерева лодчонки. Катер подошел к каменной стенке причала. Среди пришедших встречать мы сразу заметили сухощавого, с густыми седыми усами старика в легком белом костюме из сурового полотна. Это и был знаменитый швейцар, жизнерадостный и приветливый. «Здравствуйте, русские друзья! Впервые вижу русских в Ламбарене!» Коничев был в одной делегации с Португаловым. «Прошу ко мне в гости», — сказал он по-немецки, сняв с головы пробковый шлем и кланяясь. Двое наших туристов накануне почти целую ночь готовили напыщенную речь, и сейчас один из них пытался ее произнести, но швейцар, добродушно улыбаясь, отмахнулся: «Избавьте меня от речей! Я люблю, чтобы вокруг меня было все просто, в обращении тем более. Я здесь хозяин, слушайте меня и не возражайте против моих предложений». Распорядившись приготовить для гостей обед, он повел нас в больничный городок. При входе мы увидели большую толпу полуголых африканцев. Среди них были и больные, и здоровые, которые сопровождали своих заболевших родственников. Им приходилось неделями идти по джунглям и пробираться на утлых челноках по рекам. В день нашего прибытия в госпитале насчитывалось около 500 пациентов, страдающих от разных болезней. Родственники больных, расположившись недалеко от госпиталя, в джунглях огромным табором терпеливо ждут выздоровления своих близких, питаясь плодами тропических деревьев и рыбой, которой много водится в реке. На небольшой возвышенности недалеко от входа в узкие улочки больничного городка швейцар остановился и, показывая на прибрежные окрестности, сказал: «Здесь я начал работать с 1913 года, и с тех пор я покидаю эти места только для редких поездок в Европу. Прежде мой госпиталь находился за проливом в Дельте, там поселились миссионеры, а мне пришлось перебраться сюда, где мы сейчас находимся. Госпиталь не получает помощи от какого-либо государства. Он существует на средства богатых благотворителей. Имена филантропов и суммы их пожертвований высечены на гранитных столбах. Это наша бухгалтерия. Лечение африканцев, разумеется, бесплатное. Внимательно слушая Альберта Швейцера, неторопливо, постарчески шедшего впереди нас, я с восхищением думал о подвиге этого благородного гуманиста, посвятившего всю свою жизнь спасению африканцев от смертельных заболеваний, вызываемых в тропиках мухой ЦЦ. Доктор увлеченно рассказывал нам о принципах своей системы лечения. Как видите, у меня нет специальных зданий и палат для больных. Лечение проводится в таких же условиях, в каких туземцы живут в своих лачугах. Им не надо привыкать к необычной обстановке.